мосту через грязный канал. Через гарь выхлопную и вонь, прижимаясь к стенам домов, пробирается смерть вслед за мной. Мегаполис живых мертвецов, гроб вагона в склепе метро. Потеряли нить праотцов, позабыли, где мы и кто. Мы ползем, кто с ружьем, кто с мешком, по останкам будущих дней. На машинах и просто пешком, выбирая путь подлинней. В наших душах пусто почти. Деньги, секс, да немного тоски. Маски лиц, география сна, летаргическая страна.